Глава 4. Компании на стадии роста. Успешное масштабирование. Оказавшись достаточно компетентным и удачливым, обычно требуется и то, и другое, для того, чтобы обеспечить соответствие продукт-рынок, стартап приступает к решению очередной не менее сложной задачи — эффективно расти. С ростом стартапа и превращением его в большой успешный бизнес связано множество серьезных проблем. И хотя это сложный вызов, с ним все же лучше столкнуться, чем пропустить. Вам нужно не только нанять новых людей, но и выяснить, как повторить достигнутый на раннем этапе успех, работая с новыми смежными продуктами. В то же время необходимо как можно быстрее развивать свой основной бизнес. На стадии роста в компании обычно уже работает от 25 до нескольких сотен сотрудников, а следовательно, людей, готовых помочь вам в решении этой задачи, теперь намного больше, зато повсюду наблюдаются признаки организационного стресса. Продуктовые команды жалуются, что не видят общей картины, что не понимают, способствует ли их работа и каким образом достижению больших целей и что значит быть самоуправляющейся командой с широкими полномочиями. Подразделения продаж и маркетинга часто сетуют на то, что стратегии выхода на рынок, которые оказались эффективными для запуска первоначального продукта, совсем не подходят для некоторых новых продуктов в портфеле компании. Технологическая инфраструктура, созданная для удовлетворения требований выпуска исходного продукта, нередко расползается по швам, и вам все чаще доводится слышать от каждого инженера, с которым вы разговариваете, термины вроде «технический долг». Непрост этот этап и для руководителей, потому что стиль и механизмы лидерства, отлично работавшие тогда, когда компания была стартапом, не масштабируются по мере ее роста. Лидеры вынуждены изменять свои роли и функции, а во многих случаях и модели поведения. Зато для этой стадии характерна очень высокая мотивация к преодолению подобных проблем. Компания может провести IPO или стать бизнес-подразделением какой-нибудь крупной корпорации. Не менее мотивирующий фактор, безусловно, и вполне реальная возможность оказать на мир позитивное влияние.